И так мы добрались до штаба 12-й армии. Оставшись наедине с Венком, я откровенно рассказал ему о той ситуации, которая возникла во второй половине дня в имперской канцелярии, и разъяснил. Моя последняя надежда вызволить фюрера из Берлина целиком и полностью зависит от его прорыва на Берлин и соединения с 9-й армией. Речь идет теперь о том, чтобы удалить фюрера из имперской канцелярии даже силой, если все-таки не удастся образумить его. И на это я после безрезультатного разговора прошлым вечером уже не рассчитываю. Венк позвал своего начальника штаба. Я по карте показал обстановку вокруг Берлина, известную мне на вчерашний день, а затем оставил их вдвоем. Пока я ужинал, Венк продиктовал свой новый приказ по армии, копию которого я забрал для фюрера. Примерно через час я с приказом Венка в полевой сумке выехал с намерением завести его приказ командиру 20-го армейского корпуса генералу Келлеру, лично дать ему указания, а также в течение ночи побывать еще и в его дивизиях. Я хотел, используя личное влияние, внушить всем командирам сознание важности их задач, разъяснить им, что она в конечном счете решает наши судьбы. Венк был единственным, кому я доверил мою самую сокровенную мысль — намерение вызволить фюрера, прежде чем судьба столицы Рейха будет решена окончательно и бесповоротно. Едва рассвело, я после трудных поисков приехал на командный пункт самой передовой дивизии, уже получившей приказ наступать на основе новой обстановки и целей. Командира дивизии я обнаружил далеко позади, в населенном пункте, между тем, как шум боя уже доносился издалека. Я потребовал, чтобы он немедленно направился на передовую, в самый авангардный полк, и лично воздействовал на солдат. Кроме того, я хотел сам переговорить с этим командиром полка. Это была дивизия, недавно сформированная из имперской трудовой службы и ее командного состава. Естественно, войско это было не обстрелянное, хотя и командиры, и рядовые были готовы решительно сражаться. Командиры, само собой разумеется, кадровые и имеющие военный опыт офицеры, сейчас более чем когда-либо должны были находиться во главе своих частей и подразделений, а не на удаленных от передовой командных пунктах. Ведь благодаря их личному воздействию можно было хоть как-то компенсировать недостаток обучения и уверенности унтер-офицеров. После того, как я своим обращением к собравшимся вокруг меня офицерам разъяснил значение поставленной перед ними задачи, на обратном пути в Крампниц я еще на коротке посетил командный пункт генерала Хольста, корпусу которого было приказано не допустить перехода американцами Эльбы. Примечание. Речь идет о командире 31-го танкового корпуса генерал-лейтенанте Рудольфе Хольсте. Я обрисовал Хольсте, моему старому сослуживцу по 6-му артиллерийскому полку, пробивную силу и активность наших войск. Зная обстановку, я разъяснил ему важность его задач. Ее выполнение послужило бы предпосылкой успеха действий 12-й армии, которой я его подчинил. Хольсте выразил полную уверенность в успехе, так как на основе различных донесений и данных разведки своих частей был убежден, что американцы еще не предприняли никаких мер для форсирования Эльбы и дальнейшего продвижения. Около 11 часов утра 23.04.1945 года я, смертельно усталый, прибыл в Крампниц и после краткой беседы с Йодлем попросил приема у фюрера в имперской канцелярии для доклада. Нам было приказано явиться в 14.00, так что я еще успел часа два поспать. Я нашел фюрера в противоположность прошлому вечеру, очень спокойным, и это вселило в меня новую надежду побудить его прислушаться к голосу разума и отказаться от своего злосчастного решения. Сначала генерал Крепс доложил обстановку на Востоке, которая несколько ухудшилась, а Йодль — на остальных фронтах. Затем я в узком кругу присутствовали только Йодль и Крепс,